День 13. Полезное на день. Вы и очень важные проекты. Есть такие проекты, которые вызывают трепет даже у тех, кто не знаком с прокрастинацией и ее последствиями, вроде самоосуждения, страха ошибки или неуверенности в себе, а уж те, кто знаком, порой и вовсе впадают в ступор. Что я имею в виду под очень важными проектами? Любые задачи, от которых многое зависит. Серьезный заказ от крупного бренда, успешно выполнив который, вы измените профессиональный статус и перейдете на новый уровень жизни. Или какая-то работа, от которой зависит ваше повышение. Варианты разные. Главный признак ОВП – вы начинаете сомневаться, перепроверять себя и жутко бояться ошибки в делах, которые раньше делали по ведру перед завтраком. И это очень сковывает процесс. Почему начинается ступор и как с ним бороться? Давайте по порядку. Причина ступора — внутренние установки. Наши внутренние установки — штука хитрая и запутанная. Ну вот, показали вам кусочек металла и сказали, вот это самый редкий на Земле металл Metallus Ophiophagus Pro. Чтобы получить его, пришлось перерыть 500 миллионов тонн земли, создать два завода, нанять 30 тысяч человек и вложить 17 вагонов долларов. И вы, вау, дайте хоть мизинчиком потрогать это чудо. А можно с ним селфи? А если вам сказали, вчера разбирали помойку, вот кусок какой-то железки нашли, надо? И вы, полагаю, ответите, не надо даром. Правильно? Правильно. Или вам сказали, завтра ты начнешь дело, которая изменит всю твою жизнь. Станешь обеспеченным, объедешь полмира, полностью изменишь себя, будешь счастливее и куда позитивнее. Ну и все, кончился спокойный человек. Грызешь подушку, волнуешься, мысли всякие думаешь о великом. Словом, потерял покой. А если скажут, напиши пару статей с интересными фишками о своем любимом деле, будете ли вы страдать? Нет, конечно. Напишите и все. Самое же вкуснятина в том, что в обоих случаях мы говорили об одном и том же. Например, аудиокниги, в которую могут легко вылиться пара статей. Затем войдете во вкус, распишитесь, накидаете фишек, потом и издателя отыщете. В итоге вас заметят, смените место работы, уровень задач, нули в зарплате и завертелось. Так что произошло? А мы просто расширили рамки внутренних установок, сразу ввели глобальность, придав задаче объем, величину и ценность. Это сразу меняет отношение к ситуации. Появляются ненужные страхи, сомнения, проблемы на пустом месте. Как бороться? Не делайте культа из любых событий в вашей жизни. Не запугивайте себя глобальностью и неотвратимостью. Не нужно бояться начинать новое дело, сразу же испугавшись его важности. Просто начинайте делать, как любое другое. Не нужно бояться спугнуть судьбу какими-то мелкими ошибками. Если поддаться этой фобии, вы сделаете еще больше ошибок, станете готовиться к каждому шагу, как к последнему бою. Это в итоге снизит общее качество и эмоционально вас высосет. Оптимально мыслить так. Ну и круто, если я сделаю этот очень важный проект идеально. Круто, если заметят, и жизнь изменится. Но сделаю и сделаю. Сегодня я просто работаю, как всегда. Не дрожу и не настраиваюсь по часу на каждую мелкую задачу. Настройтесь на худший исход. Пессимизм бывает очень полезен. Когда не хочется слишком больно ударяться, приучите себя видеть худшую ситуацию. Тогда любой более удачный вариант будет для вас подарком. Оптимально мыслить так. Так, а если я жутко сделаю этот очень важный проект и все провалю? Что там может быть? Давай прикинем. Я потеряю деньги? Так ведь жил же я как-то без этого проекта. Я потеряю репутацию? Ну, до такого-то я не упаду. Все же не зря обратились ко мне, а не к Васе. Постараюсь, а там как примут. Я потеряю блестящее будущее. Есть опыт, есть навыки, есть мастерство. Они не единственные. Провалю, да и ладно. Я же расту. Все равно где-то себя покажу и заметят. Не они, так другие. Попробую, конечно, сделать отлично. Но с ума от страха сходить не буду. Не начинайте работу, словно на кону уже стоит дорогущий внедорожник. Дом у океана и ваш счет в банке. Это глупо, их пока нет. И лучше, если в ваших мыслях их не будет вовсе. По опыту скажу, что принятие худшего исхода — лучшая стратегия, которую я знаю и которой пользуюсь сам. Смелость смирившегося. Когда вы примете худший исход, оковы глобальности спадут. Вам уже нечего особо терять. Можно выпустить на волю все мастерство и не бояться каждого чиха. Оптимально мыслить так. Ну что же, особых шансов нет. Задачка почти безвыигрышная. Так давай сделаем ее так, чтобы самому нравилось, и они там ахнули. А если не ахнут, я что мог, показал. Убираем глобальность. Принимаем худший исход. Делаем спокойно, без ступора. Все работает. Совет дня. Цейтнот, уходи. Чудесно, когда у вас много работы. Ужасно, когда все это под крики «А, горим!». Много задач, и много задач в цейтноте — две огромные разницы. Если есть возможность выбора, я не советую связываться с такими процессами. Они опасны, потому что снова ввергают вас, но теперь вполне официально, в состояние сумбура и хаоса, из которого вы с таким трудом выбрались. И вот уже снова стрессы, сбой режима, чрезмерное ускорение, остальная банда. И снова квадратные глаза, и работа, которая калечит своей неотвратимостью. Если есть выбор, лучше берите задачи с нормальным сроком готовности, без драмы и триллеров уже в самом начале. Но если такой возможности нет, тройное внимание к внутреннему состоянию. Пусть там хоть у всех истерия, пусть всем нужно еще вчера, и они друг друга хоть за уши кусают, старайтесь не поддаваться общей панике. Это заразно, но не неотвратимо. Можно и очень нужно оставаться островком упорного, но не безумного труда даже в таком хаосе.